Соня Морей. Невеста для серого волка. Глава первая. Проклятый лес. На прошлой неделе я отметила свое 18-летие. Как всегда, вдвоем с бабушкой. Потому что мои родители умерли, а единственный родственник-мужчина, считавшийся моим опекуном, не соизволил почтить нас своим присутствием. Должно быть, забыл. Что ж, это и к лучшему. Потому что по достижении совершеннолетия девицам полагалось распрощаться с куклами, сказками и прочими глупостями и заняться поисками женихов. Я опасалась, что дядюшка может загореться идеей как можно скорее выдать меня замуж, чего мне, конечно же, не хотелось. Я размышляла над этим, собираясь на прогулку. Осень выдалась чудесной, ласковой, солнечной, многоцветной. Ничего ведь не случится, если я просто схожу полюбоваться нам. Закончить мысли я не успела. Из раздумий вырвал ласковый голос бабушки, когда я уже шнуровала второй ботинок. «Рози, милая, постарайся не задерживаться. Возможно, сегодня к нам заедет Джеймс, чтобы поздравить тебя». Мамуля сидела в кресле у окна, выходящего в сад, и ветер шевелил выбившиеся из тугого пучка прядки. Колени у нее были укрыты клетчатым пледом, в руках – вязание. И она, конечно же, не знала, что замыслила ее внучка. «Мог бы обойтись письмом, как в прошлом году», – буркнула я сердито и повесила ивовую корзинку на сгиб локтя. «Что нового я могла от него услышать? Что осталось такой же бесполезной, как и раньше?» «Розалин», – пожурила она, а я вздохнула. «Кроме меня и него у тебя больше никого нет. Будь терпимей». Определенно, бабушка слишком добра к этому проходимцу. Она всегда верила в добро, искала в людях только лучшее. И учила этому меня. Склонившись над старушкой, я запечатлела поцелуй на теплой щеке. «Я хотела с утра напечь твоих любимых яблочных пирожков вместе с миссис Беркинс, но она не смогла прийти, внучка заболела». В голосе прозвучало сожаление, и я ласково коснулась ее руки. «Все в порядке, ба, я уже взрослая и сама могу напечь пирожков». Несмотря на слепоту, бабуля не любила чувствовать себя беспомощной и старалась хотя бы изредка проявлять свою заботу и любовь вот таким незамысловатым образом. А миссис Беркинс, пожилая и тучная, как дрожжевое тесто женщина, иногда помогала нам по хозяйству. За проведенные бок о бок годы я свыклась с ней и даже ловила себя на мысли, что скучаю и жду встречи. «Все наладится, Рози, не теряй веры». Ее лицо озарила улыбка, солнечная и яркая. Наверное, бабушка почувствовала, как изменилось мое настроение, и решила приободрить. Я вернула ей улыбку, даже несмотря на то, что она ее не увидит, и, попрощавшись, вылетела за порог. Был порыв завернуть на рынок, чтобы купить много-много спелых яблок, хрустящих, ароматных, чтобы сок брызгал от каждого укуса. Но в кошельке грустно звякнула мелочь. Я стала слишком экономной, чтобы тратить последнее на ерунду. «Все наладится». Повторила слова бабушки, и ноги понесли меня в противоположную от рынка сторону. Лес за городом называли проклятым. Днем он подозрительно молчал, ощетинившись колючими ветками. А ночью шептался голосами дрожащих осин, шуршал темными еловыми лапами и хлопал совиными крыльями. Даже местные боялись туда ходить. Говорили, там обитают ведьмы, оборотни и прочие колдовские твари. Раз войдешь, назад не воротишься. Но удивительно то, что никто не мог дать вразумительного ответа, что именно случилось с лесом. Ведь раньше, много лет назад, он был совершенно нормальным. Помню, мама говорила, что в далеком детстве она ходила туда с нянюшкой. А сейчас даже матерые охотники боятся сунуться дальше опушки. Я сбавила шаг. И, вглядываясь в бурые кроны с кармино-золотыми пятнами, в пестрый подлесок, осень разукрасила его множеством теплых оттенков, рассыпала щедрой рукой ягоды. Он был совсем близко, и, казалось, я слышала его молчаливый призыв. Волнение свернулось клубком в животе, и я сглотнула ком в горле. Пустая корзина вдруг превратилась в неподъемную тяжесть. Мелькнула трусливая мысль махнуть рукой на опасную затею и убежать. «Так, Рози, хватит», — одернула я себя. И уверенно зашагала вперед. Сколько можно бояться в конце-то концов? Уже не маленькая девочка, верящая в нечисти страшные сказки. И вообще, мой отец окончил академию с отличием. Мать – самые прогрессивные женские научные курсы. что в свое время вызвали бурю негодования в обществе. Я же прочитал большинство книг из их библиотеки. Все страхи тут одни знания, а ведьм не существует. Подбадривая себя этими мыслями, я перепрыгнул через ручей и пошла к ивовым зарослям, где обычно срезала веточки для корзин, которые плела на продажу. Но на этот раз путь мой лежал дальше, туда, куда я еще не заходила. В груди трепетало что-то большое и холодное, щекотало легкими крылышками. Страх и предвкушение чего-то опасного, жуткого, но дико привлекательного. Невольно вспомнилось детство со всеми его глупостями. Но я ведь дала слово, что буду беречь себя и не совершу ни одного опрометчивого поступка, чтобы не расстроить бабулю. Она строго-настрого запретила мне ходить в лес. Или то страх говорил во мне все эти годы. Я придумала хорошую причину, чтобы оправдать свою трусость. Если я захочу, бабушка даже не узнает, что я там была. Далеко заходить не буду. Так, несколько шажочков. Только наберу ягод. Чтобы не потерять боевой настрой, я шагал быстро, пружине по мягкому лиственному настилу. Вот уже и ивы закончились, подлесок стал гуще. Ввысь потянулись сизые сосны, дубы развернули мощные ветви. Налетел ветер, взметнул подол юбки и бросил в лицо несколько дождевых капель. Странно, еще недавно небо было безоблачным. Опустив веки, я принюхалась. В воздухе остро запахло грибами и сырым мхом. Пройдя еще несколько шагов, я остановилась. Здесь лес казался совсем дремучим. Может, пора вернуться домой? И вдруг, какая удача! На глаза попалась россыпь брусники. Забыв обо всем, я бросилась собирать алые ягоды. Их ведь можно засушить на зиму, чтобы в стужу заваривать ароматный чай, сделать компот или варенье, добавить в пирожки в конце-то концов. Мох сам стелился под колени. Я не заметила, как начала ползти, все сильнее пачкаясь в соке. И вскоре мой вид даже отдельно не напоминал о том, что я вообще-то девица дворянских кровей, хоть и нищая. Когда под корягой показалось целое скопление карминово-красных ягод, я пригнулась и проползла на животе под поваленным стволом. Хотя можно было и перешагнуть, но роста я была невысокого. Пришлось бы задирать ноги выше головы. Определенно, не зря я вышла сегодня на охоту. И даже хорошо, что местные трусишки не суются в лес. Не придется делиться. Когда спина затекла так, будто я проработала в поле от рассвета до заката, я встала и попыталась разогнуться. Но шея коснулась что-то липкое. Взметнув руки, я зажмурилась от ужаса и стала срывать с себя клочья паутины. Сделала несколько неловких шагов и... провалилась в пустоту.